Сегодня последний день Страстной недели для людей и день принятия Христом смерти на кресте Голгофы. Сегодня все в ожидании чуда воскресения, воскресения веры и воскресения духа. Все, что прошел Христос, было не столько физическим мучением, не столько пытками римских легионеров, сколько пытками и испытаниями озверевшей толпы, требующей казни Христа и только за то, что он осмелился призвать, опомниться и вернуться к истокам веры, к истокам моего обращения к ним, иудеям. Люди казнили Христа за свой выбор в пользу золотого тельца. И самое страшное заключалось в том, что толпа, осознавая в глубине души правоту Христа, тем не менее, выбрала соблазны лукавого, соблазны золотого тельца, затмившие сознание людей. Выбор был. Было решение убить человека, осмелившегося напомнить об истине, о Боге и о том, что люди предали, хуже того, продали Бога за злато, и такой грех искуплению не подлежит. За напоминание о подлости, за напоминание о грехопадении было решено казнить человека, и не просто человека, а человека, пришедшего от Бога, Мессию. И все только для того, чтобы не вспоминать о своем грехопадении и не возвращаться к Богу, и не думать о духовном воскресении. А это еще больший грех, потому что за грехопадением последовало убийство Богом избранного человека, выбранного и присланного мной, только ради напоминания этому народу о моем даре и о последней еще возможности искупить грехи и вернуться к истине и к Богу. Грех умножает грех, и воскресение уже становится невозможным. Однако Христос принял все грехи иудеев на себя, но был убит один за всех иудеев, за все их грехи. Ими был сделан окончательный выбор в пользу грехов и пороков, против предложения Бога иудеям через Христа вернуться к миссии богоизбранного народа. Выбор толпы, выбор народа иудейского был сделан в пользу лукавого. И этот выбор и определил судьбу этого народа. Теперь уже народа, скитальца, неустроенного в этом мире и не способного найти мир среди народов. И место, историческое место, где мы можно было преклонить колено перед Создателем и ощутить мое тепло и поддержку. История Христа — история иудейского народа есть великое напоминание всем народам, этносам земли о том, что мир создан и определяется Всевышним. И неподчинение его системе миров, я уже много раз говорил об этом, что человек есть часть системы, не только тормозит развитие, совершенствование отдельной личности, но и целого народа, превращая его в изгоя системы миров, не имеющего будущего в ней. Что стоит воскресение одного человека, даже великого Мессии, великого пророка, если народ остался не только безучастным свидетелем казни, но оказался исполнителем этой казни и палачом? Да, Христос подтвердил, что жизнь вечна, что человек, уходя из материального мира, не исчезает, а переходит из одного энергетического состояния в другое. Это очень важно. И это есть моя подсказка людям, объясняющая вечность и объясняющая устройство миров. Но важно другое. Христос продемонстрировал своей жизнью то, что ответственность решения остается за человеком, за его выбором между добром и злом, определяет не только нравственную позицию человека, но и его будущее. Человек, сделавший выбор в пользу добра, вечен. Человек, сделавший выбор в пользу зла, а значит против системы, конечен. А раз конечен, тогда путь его предопределен, и маршрут известен — тлен. И все потому, что энергетика этого человека не имеет положительного заряда, который дает право на продолжение существования. Подумайте, празднуя воскресение Христова, о том, что выбор людей не был верным. И на крест ради этих людей, сделавших выбор в пользу зла, взошел только один человек из толпы иудеев. Вспомните, как предавали Христа его же ученики из-за слабости человеческой, из-за трусости и боязни за свою материальную жизнь, несмотря на то, что Христос показал им, что любовь, что Дух вечный и что Дух выше всех материальных благ этой жизни. Нет особой радости в том, что один принял грехи всего народа на себя. И более того, даже печально, что народ не услышал моих слов и, самое главное, не захотел услышать их. Я опять возвращаюсь к слову «выбор». Народом был сделан выбор в пользу греха и порока, в пользу золотого тельца, как критерия жизни на земле. За человеком, за целым народом, в конце концов, за толпой, есть право самостоятельного выбора. Но, люди, помните, я еще давно говорил о менталитете озверевшей толпы, потерявшей разум. Так вот, люди сами приняли решение убить Мессию, напомнившего им об их грехах и пороках. Великий праздник, но праздник памяти о выборе толпы между добром и злом, праздник напоминания о том, что есть Бог, есть моя система миров. Пример иудейского народа для истории человечества всегда останется напоминанием о том, какой выбор может сделать народ, презревший Бога и выбравший путь вниз. Поэтому нужно признать воскресение Христа как подтверждение истины о вечности жизни, о самой вечности и о Боге. Но нужно помнить о том, что жизнь Христа, его судьба были выбором народа. Народ. Сам народ делает свою судьбу и из огромного выбора сценариев развития событий выбирает тот, который соответствует его сущности, менталитету и уровню духовности. И никто, даже я, не может помешать народу сделать свой судьбоносный выбор. Это и самое главное условие Вселенной для людей. Поэтому будущее отдельного народа и всего человечества находится в руках людей. И от того, какой выбор будет ими сделан, добро или зло, зависит их будущее место в системе миров. Повторяю, не может быть человека или целого народа в вакууме. Я говорил о том, что отдельный человек или целый народ есть часть Вселенной, и от правильного выбора людей зависит их положение или место в системе миров. Или люди гармонически вписываются в мир вечности, соблюдая ее законы, или они выпадают из этой системы навсегда. Выбор, исторический выбор, теперь за людьми России. Такие условия диктует система миров, Вселенная, вечность, и я, ее создатель.